Закрой глаза, погрузись во внутреннее пространство. Почувствуй положение своего тела. Почувствуй, как расположены твои ноги, руки, бедра, плечи, шея, голова. Ощути свою одежду. Где-то она плотнее подходит к туловищу, где-то едва ощущается. Очень хорошо. Погрузись в собственное дыхание. Почувствуй, как вдыхаемый воздух чуть-чуть прохладней, выдыхаемый чуть-чуть теплей. И сделав друг за другом 5 вдохов и выдохов, погрузите еще чуть-чуть глубже в себя. Очень хорошо. Представь себя стоящим в неком пространстве. Вокруг тебя пустота. Пустота справа и слева, вверху и внизу, ближе и дальше. Вокруг тебя пустота. Создай в этом пространстве пустоты некую твердь, словно бы это небольшой островок суши, находящийся среди бескрайней пустоты. Осознай себя стоящим на этой суше. Я не знаю, ты в чем-то одет или нет. Я не знаю, как ты выглядишь. Похоже на себя обычного. Или, может быть, чуть-чуть иного. Пожалуйста, осознай себя стоящего на этой тверди. И почувствуй ту цель, к которой мы с тобой хотим прийти. Эта цель – это контакт с матерью твоего рода. Я хочу, чтобы ты визуализировал стоящую перед тобой на некотором расстоянии от тебя твою маму. Это та женщина, которая родила тебя много лет назад. Я не знаю, насколько хорошо тебе удалось ее представить. Какая она? Такая, как сейчас. Или такая, как была когда-то давно. В любом случае, мне бы хотелось, чтобы ты осознал и ощутил этот образ матери. Мама. И через ее немного прозрачную фигуру ты можешь видеть, как за ней чуть дальше от тебя стоит ее мама, твоя бабушка по материнской линии. Я не знаю, насколько легко тебе удалось представить свою бабушку. Я не знаю, насколько хорошо ты ее помнишь внешне, или, может быть, вообще почти не помнишь. В любом случае, я прошу тебя представить некую женщину, которая родила твою маму, свою бабушку. И через этот немного прозрачный образ можно увидеть стоящий за ней еще одну женщину. Это мама твоей бабушки. А за ее спиной еще дальше от тебя некий образ, почти бесплотный. Образ той женщины, которая родила в свое время твою прабабушку. И сейчас можно почувствовать эту вереницу женщин, идущую вдаль, эту вереницу женщин, которые стоят к тебе лицом, друг за другом. И эта вереница уходит далеко-далеко вперед и теряется там в пустоте. Многие, многие женщины рожали девочек. И эти девочки, в свою очередь, становились матерями. И так эта родовая линия, твоя женская родовая линия, дошла до тебя. Теперь, пожалуйста, почувствуй внутри себя то место, где находится матка. Направь точку своего восприятия вниз живота. Матка была у твоей мамы, и можно почувствовать это как некий энергетический центр внизу живота образа твоей матери, стоящей напротив тебя. Если смотреть прямо, то можно увидеть эти энергетические образы маток у всех женщин, которые друг за другом пускали в этот мир твоих предков. Очень хорошо. И сейчас я прошу тебя, чтобы ты стал словно бы маленькой светящейся частицей, которая сейчас находится где-то в том месте, где у тебя могла бы быть матка. Прошу тебя сократить свое присутствие в физическом теле до этой точки, светящейся точки в районе низа живота. И сейчас ты можешь видеть, как все эти женские матки словно бы связаны единым каналом, единым потоком. И ты начинаешь идти этой маленькой точкой сквозь этот канал. Иди, пожалуйста, вперед. Но не так, чтобы иди, быстрее направляйся вперед. Проходи через некоторое уплотнение маминой матки. Продолжай двигаться вперед и проходи через некоторые уплотнения в районе матки твоей бабушки. И опять двигайся вперед. Двигайся вперед через вереницу женщин, благодаря которым ты появился на свет в этом физическом теле. Не торопись. Двигайся мягко и естественно. И на какой-то момент времени ты почувствуешь, что оказался в неком пространстве. Да, вереница женщин за этим пространством будет продолжаться. Мать твоего рода находится в этой веренице женщин. Только в отличие от прочих женщин в твоем роду, которые были после нее, у нее есть ее собственное пространство, в линии твоего рода. Может быть, это какая-то комната. Может быть, это опушка леса. Может быть, это дивный сад. Может быть, это берег реки или озера. Я не знаю, что за пространство она выбрала в свое время. Но это ее пространство. Очень хорошо. Почувствуй себя в этом пространстве около матери рода. Почувствуй, как ты там оказываешься. Посмотри, что тебя окружает. И внутренне призови ее. Обратись к ней внутренним голосом. Мать рода, призываю тебя. В пространстве что-то изменится. Это будет четкий образ, или это будет легкое ощущение. Или это будет легкий образ и четкое ощущение, мне неведомо. В любом случае, возникнет некое присутствие. И если оно не торопится возникать, то позови еще раз. Мать рода. Я не знаю, какая она. Я не знаю, сколько ей лет. Я не знаю, как она одета. Единственное, что я точно знаю, что тебя ждали. Она с большой любовью и доверием относится к детям ее рода, приходящим к ней за помощью и поддержкой. Да, она была воплощена в этом роду. Да, она была обычной земной женщиной. Но она стала матерью рода благодаря тому, что пустила после себя новую, свежую, чистую линию новых детей. От кого и произошел ты? Она была чуть-чуть другой, чем женщины рода до нее. Она была, видимо, более осознанна. Видимо, в ней было больше любви. Она многое умела. И сейчас этот образ сохранился в твоем роду. Она является одним из самых почитаемых предков для тех, кто родился после нее. Здравствуй, матушка. Спасибо, что почтила меня своим присутствием. Почувствуй контакт с ней. Откройся. Всей кожей своей ощути любовь и доверие. Все, что ты знаешь о матерях, все, что ты хотел бы получить от матери, все твои духовные и эмоциональные потребности могут быть удовлетворены через мать рода. Она сейчас уже больше, чем просто земная женщина. Она сейчас является концентрированным образом той любви и мудрости, которая проистекает по родовым каналам. Почувствуй ее внутри себя. Почувствуй ее наружу себя. Попроси коснуться тебя. и, возможно, ты ощутишь некое прикосновение. Загляни в свое сердце. О чем бы тебе хотелось сейчас попросить? Что ты хочешь изменить в своей жизни? В чем тебе нужна ее помощь? Какое событие или какую возможность просит твоя душа? Попроси то, что сможет сделать тебя счастливым. Попроси то, что сможет изменить твою судьбу в лучшую сторону. Почувствуй, насколько она готова тебе помочь. Может быть, она поможет, конечно, не в этом первичном запросе, а в чем-то, что стоит за ним. В том случае, если первичный запрос неверен, с нами такое бывает. Чем более искренне открытая твоя просьба, чем больше света из развития ты этим звучишь, тем больше шансов получить помощь именно в том, что ты просишь. Попроси. И поблагодари за то, что твоя просьба была услышана. И поблагодари за то, что она есть. И за то, что она помогает тебе, даже тогда, когда ты не приходишь с просьбами. Поблагодари ее за то, что она хорошо прошла свой земной путь. И осталась в родовой линии настолько, чтобы помогать своим потомкам. Может быть, захочется поцеловать руку. Может быть, захочется чуть-чуть обнять. Или коснуться подола платья, как-то выразить свое почтение и любовь. Мать мира, покажи, пожалуйста, своему потомку какой-то предмет, какой-то символ того, что эта встреча была больше, чем просто фантазия ума. Какой-то предмет, что-нибудь, вещь, камень, ожерелье, платок. Прими этот предмет. В течение короткого времени, может быть, недели, может быть, чуть больше, этот предмет чудесным образом встретится тебе на жизненном пути. Его тебе или подарят, или ты увидишь его в продаже и сможешь позволить себе купить. Сохрани этот предмет, пусть он будет символом вашего контакта. И пообещай матери рода приходить к ней еще. За мудростью, за интуицией, за благословениями, с просьбами помочь тебе поддержать твоих потомков, если они есть. Поддержать твоих предков, если ты о них беспокоишься. Поблагодари. И почувствуй, словно бы дуновение ветра, которое движется в сторону твоего лица. И почувствуй, как ты становишься опять маленьким, словно бы маленькая светящаяся частица. И под дуновением этого едва ощутимого ветерка Ты возвращаешься в исходную точку, в себя, стоящего на тверди в пустоте. И наблюдаешь за тем, как образы женщины с твоего рода потихонечку тают в воздухе. Воспроизведи сейчас образ того предмета, который передавала тебе мать рода. И с глубоким вдохом открой глаза.